Глава 18. Не Элен. Воздух пахнул пряными маслами и цветочным медом. Мою кожу ласкала пена, которой бережно мыла меня Майя. Кора поливала теплой водой, а затем обе женщины закутали мое тело мокрыми, приятно пахнущими простынями и опускали в купель. Воды в последней не было. Вместо нее я увидела молоко, на поверхности которого плавали лепестки цветов и какие-то травки. «Это не повредит малышу?» — взволновалась я, вспоминая, что наши врачи не рекомендуют беременным горячие ванны, посещение бани и прочее. «Нет, что вы, госпожа!» — защебетала Мэй, помогая мне погрузиться в теплое, пахнущее разнотравьем молоко. «Напротив, магия станет бежать по каналам легче, источник напитается быстрее, а здоровье малыша эти травы только укрепят». Мэй выглядела такой молоденькой и неопытной, что я засомневалась в правдивости ее слов и посмотрела на Кору. Женщина коротко кивнула, подтверждая сказанное, и я успокоилась. Расслабилась, прикрыла глаза, положив голову на бортик купели. Теплая вода ласкала, дарила умиротворение, и я все глубже погружалась в негу. Мне казалось, что мое тело невесомое, и я сама словно перышко парю в теплых потоках ветра. Меня уносит все дальше и дальше от проблем, бед, все ближе к солнцу, теплу и гармонии с собой и миром в целом. Приятные ароматы только усиливали эйфорию, а теплое молоко убаюкивало. Так бережно, словно заботливые руки матери качают свое дитя. Впервые за долгое время мне было так хорошо, что я не хотела думать ни о чем, а просто наслаждаться моментом и надеяться, что он продлится как можно дольше. Но всему наступает конец. Чьи-то сильные руки подняли меня из купели, но мои веки так отяжелели, что не было сил их открыть. Да не чувствовала я опасности от мужчины, который нес меня. Все равно, кто он. Норик. Ричард или будущий муж. Надо мной властвовала апатия, безразличие ко всему. За последние дни я осознала и приняла тот факт, что ничего не изменить и не предугадать. Элен осталась в моем мире, и связь с ней была утеряна. Найтл погиб, и теперь я одна против всех. Предсказаний, проклятий, политических интриг. Что я могу? Попаданка, которая толком не знает этот мир и не владеет боевой магией. Вряд ли мои успехи в обустройстве дома помогут спастись от ведьм или горгулий, которые в любой момент из союзников могут стать врагами. Поэтому я смирилась. Пусть все идет своим ходом. Единственное, на что мне осталось надеяться, это на чудо. К примеру, я смогу вернуться в свой мир с дочкой. Или со временем обрести могущественного покровителя, хотя одолеть всех моих врагов сможет, наверное, только божество. Только боги уже так давно покинули этот мир. Меня несли куда-то, прижимая к груди, а я слышала только размеренный стук сердца. Как же мне хотелось, чтобы он принадлежал Найтлу, чтобы все случившееся оказалось кошмарным сном, который наконец-то закончился. Элен. Тихий шепот ласкал слух. Он так походил на голос Найтла, что не хотелось открывать глаза и возвращаться в реальность. «Элен, открой глаза», — попросил голос, и я послушалась его. Только оказалось, что я во сне, в сладком чудесном сне. «Найтл», — я улыбнулась и потянулась к его щеке. Такая горячая на ощупь кожа, словно мужчина, и не плод моей фантазии, а настоящий. Пальцы побежали вверх, ощупывая лицо, гладя его. Я скучаю. Как жаль, что ты лишь сон. Найтл нахмурился, и я тут же постаралась разгладить морщину на лбу. Ты раньше совсем не приходил. Только волк, пожаловалась я. Волк? Я усмехнулась. Волк? У каждого наследника он есть. И твой должен был уйти вслед за тобой. Но раз он мне снится, то, возможно, Он уже стал волком нашей дочери. Как думаешь?» Найтл не ответил, а притянул меня к себе и крепко-крепко сжал в объятиях. Настолько крепко, что я даже на миг подумала, что я не сплю, и все происходит наяву. Найтл донес меня до кровати и положил на подушки. Без его рук вмиг стало холодно и одиноко. «Найтл!» Я схватила его за руку. «Не уходи! Побудь со мной еще немного, пожалуйста!» Мужчина застыл на месте, а я так испугалась, что он уйдет. Я так устала быть одна. Найтл опустился рядом со мной на кровать и, притянув меня к себе, обнял. Его руки сомкнулись на талии, а затем ладони медленно и очень бережно погладили округлившийся живот. Я невольно улыбнулась и ближе прижалась к мужчине. «Ты больше не будешь одна. Я никуда не уйду». Как бы я хотела, чтобы его слова стали правдой, но это всего лишь мое подсознание. Не хочу просыпаться. Найтл, я всю ночь не мог отвести глаз от Элен. Лежал и считал крошечные веснушки на ее лице. Наблюдал, как слегка подрагивают ресницы, ловил ее дыхание, любовался совершенным телом жены и просто не верил, что наконец-то нашел ее. Ту самую голубоглазую златовласку из моих видений. Я вновь и вновь воскрешал в памяти наши с ней встречи и с горечью осознавал, сколько ошибок совершил. Но, несмотря на них, каким-то чудесным образом Элен полюбила меня. Она тосковала по мне, просила не уходить, решив, что я ей снюсь. Сердце пело. Элен выбрала меня. Сама. Близость с женой опьяняла настолько, что приходилось контролировать себя, чтобы не обнять ее слишком крепко. Округлый, аккуратный животик вызывал трепет. Меня переполняла необычайная нежность по отношению к моим девочкам. Я больше никуда и никогда от них не уйду. Солнечные лучи осторожно, словно кошка на тонких лапах, пробирались в комнату. Они скользили по балдахину, мягко освещая кровать. Элен сладко спала в моих руках, а я ждал, когда ее невероятно красивые глаза цвета неба распахнутся, и мы сможем с ней поговорить. Мне так много нужно ей сказать, во стольком признаться, а еще попросить прощения, что вел себя как осел. Только все слова застряли в горле, стоило Элен проснуться. «Не Элен. Я все еще сплю?» Это единственная отдельная мысль, которую успел сформулировать мой сонный разум. Плод моего воображения покачал головой. Меня все-таки убили. Я закусила губу, чтобы не расплакаться. «Ну как же так?» «Нет. Как ты могла такое подумать?» Найтл обнял мое лицо своими ладонями. «Я жив. Ты жива, и с нашей малышкой тоже все в полном порядке», — горячо заверил меня муж. «Я не понимаю». Да, я чувствовала его прикосновение, слышала дыхание мужчины. Но как он может быть живым? Найтл ведь умер. Норик не чувствовал связь с ним. Я похоронила мужа. О, Боже, сегодня у меня свадьба с другим. Я сошла с ума. Пробурчала себе под нос, но мужчина все услышал. «Как же тебе доказать?» Взгляд Найтла метался по моему лицу, его лоб вновь разделила глубокая морщина. А затем мужчина застыл, в его глазах появилась решимость. Я только собиралась задать ему вопрос, как его губы смяли мои. Даже если бы сейчас все поместье лихорадило из-за землетрясения, если бы небо поменялось местом с землей, я бы ничего не заметила. Его губы обдавали жаром, они согревали мою озябшую душу. Словно почти увядший цветок, нашедший источник жизни, я тянулась навстречу мужу. Я не думала, не анализировала, а просто чувствовала и жила. Все во мне принимало этого мужчину безоговорочно, на каком-то самом низком животном уровне. Словно безусловный рефлекс, он мой, я его, и мы нужны друг другу. Мы — это неразрывное целое, истинные. От сладких ласк кружилась голова, поэтому я крепче хваталась за плечи Найтла, боясь отпустить, страшась, что он исчезнет. Сильный напор сменился легкими нежными поцелуями и бережными прикосновениями, но от них огонь страсти, казалось, бушевал еще сильнее во мне. Кожа горела, тело томилось, выгибаясь в руках мужа, а комната наполнилась тихими стонами. Когда Найтл остановился и медленно отстранился от меня, я почувствовала гулкое разочарование. Сама прильнула к нему, нашла его губы и... «Элен, нам нужно поговорить». Крепкие мужские ладони удерживали меня за плечи, не давая приблизиться. Я не хотела говорить, не хотела возвращаться в водоворот проблем. Но Найтл говорил твердо, вся его мимика выражала серьезность и решительность. И я вынуждена была отступить. Прикрыв глаза ладонью, перевела дыхание и посмотрела на Найтла. «Ты живой?» «Да». «Ты здесь и не собираешься уходить?» «Да». «Ты рад, что у нас будет ребенок?» Найтл улыбнулся и посмотрел на мой живот с теплотой. «Можешь не сомневаться». «Тогда мы обсудили все, что действительно важно». Я потянула руку к нему, но мою ладонь поймали. «Не все». «О, нет. Меньше всего мне хотелось сейчас говорить о короле, глупой свадьбе, которую нужно обязательно отменить, о ведьмах и прочих проблемах, которые сыпались на меня со всех сторон». «Найтл, пожалуйста, давай обо всем плохом позже», — взмолилась я. «Мы обязательно найдем всех виновных, но не сейчас. Я ужасно скучала». Признание сорвалось с моих губ быстрее, чем я успела прикусить язык. Щеки тут же порозовели от стыда. Я почти призналась ему в своих чувствах, но не глупая я. «Всего одно признание и один вопрос», — пообещал мужчина. Я же, не поднимая взгляда, просто кивнула. «Лен, я тоже безумно тосковал по тебе, хоть и не помнил ничего о своей жизни. Даже имени своего не знал, но ты, твои глаза. Я искал тебя, не верил той, что назвалась женой, не помнил тех брачных браслетов, которые сковывали мои запястья». Я вздрогнула и посмотрела на мужа. Еще никогда не видел его таким открытым, просящим. «Когда память вернулась, я мечтал стать быстрее ветра, чтобы прилететь к тебе, сжать в своих объятиях и признаться во всех прегрешениях, попросить у тебя прощения за все. Сколько глупостей я совершил, как много раз оттолкнул тебя». Наши пальцы переплелись, а Найтл продолжал смотреть мне в глаза. «Я люблю тебя, Элен. Только тебя одну. Ты единственная в моем сердце сегодня, завтра, всегда. И я прошу тебя дать мне шанс все исправить, стать для тебя настоящим мужем. Ты выйдешь за меня замуж сегодня?» Белоснежное платье, расшитое жемчугом, мягко обволакивало все изгибы тела, особенно живот. Никаких корсетов, поясов или еще чего-то, что могло навредить моей малышке. Нашей. За то время, что я считала себя вдовой, я привыкла называть ее своей. Теперь придется научиться делиться. Я улыбнулась своим мыслям и посмотрела на Найтла. Мужчина стоял в двух шагах от меня, возле огромного алтаря из белого мрамора, и внимательно слушал жреца. Последний что-то говорил и говорил, я давно перестала пытаться разобрать, что именно. Да и так ли важны его слова, если мое сердце до сих пор трепещет от утренних признаний Найтла. Я едва удержала очередной порыв души ущипнуть себя за руку и проверить, что я точно не сплю. Мой муж любит меня, хочет построить со мной вместе счастливый брак, готов идти навстречу. Взаимность. Это то, о чем я даже подумать боялась. Возможно, потому что из-за связей истинных она была сравнима с наркотической зависимостью, просто ломала волю человека и вынуждала испытывать искусственные чувства. Те, что он не желал знать. Я ведь так и не забыла, как яростно сопротивлялся Найтл нашей связи, с какой мольбой смотрела на меня настоящая Элен, рассказывая ужасы избранности. Я и сама боялась стать заложницей навеянной любви. На деле же я не чувствовала этой связи, потому что ее и быть не могло, как объяснил мне Норик. Да, я заняла тело избранной, и мы с ней родственные души, но я из другого мира. Я не Элен. Поэтому наша с Найтлом любовь не плод магии Оракула или воли богов. Они лишь подтолкнули нас друг к другу, а все остальное уже сделали мы сами. «Доверься мне», — прошептал Найтл и взял мою ладонь в свою руку. «Уже. Если кому-то и доверять в этом чудном, порой хищном мире, то только ему. С момента возвращения Найтла я перестала опасаться происков врагов. Муж объяснил мне, почему нашу дочь назвали ключом. Ее рождение приведет в действие цепь событий, благодаря которым боги вернутся в этот мир. Они обретут былое могущество, и потребность в хранителях мира отпадет сама собой. А это значит, что знатные роды, которые многие века поддерживали короля, будут свободны в своей воле. Норик и его подданные также обретут свободу. Что же касается ведьм, Найтл многого не знал. Существовали какие-то обрывки легенд, у короля Гаргулий и мужа были свои предположения, но не более. Муж пообещал мне, что он все выяснит. Даже если придется отправиться в Королевскую Академию к старейшему магу или выкрасть саму Мириам. Найтл говорил пылко, горячо. Он так проникновенно смотрел мне в глаза и с таким трепетом прикасался к животу, что я поверила ему. Он защитит дочь. Я могу доверить ему наши жизни. Так стоит ли говорить о руке? В огне свечей блеснуло острие ножа. Муж одним быстрым движением чиркнул по коже, оставив неглубокий порез. Я даже не сразу осознала причину резкой боли. Впрочем, она была кратковременной, и в скорости я позабыла о ней. Потому что перед моими глазами Найтл со жрецом начали проводить древний обряд. Когда переплетаются не только нити жизни, но и судеб. Найтл связывал нас в этой и во всех иных жизнях. С этой секунды, в каких бы мирах мы ни оказались, в кого бы ни переродились наши души, он и я всегда будем вместе. Наши жизненные пути, судьбы неотрывно пойдут рядом. Повторяя за Найтлом слова древней клятвы, сжимая наши руки и позволяя крови смешаться, я улыбалась, глядя на мужа. Такого близкого, родного, самого любимого. Возможно, когда-то Оракул просто ошибся. Быть может, ошиблась Элен, сбежав в другой мир. Но теперь все встало на свои места. Я больше не временная, навязанная жена, не обуза и не наказание для Найтла. Я его единственная возлюбленная. А предсказание Оракула, думаю, оно сбылось. Ведь этот мир ждал перемен. Ключ от них сейчас рос в моем животе. Надеюсь, Оракул не пожалеет, а боги действительно готовы к новому будущему. Жрец перевязал наши ладони шелковой белоснежной лентой, и спустя секунду она рассыпалась золотистыми искорками. Они залечили порезы и оставили в центре ладони небольшие магические печати. «Знак Ираты», — удивленно произнес муж и посмотрел на жреца. Тот стоял белее савана и неотрывно смотрел на пересечение восьми линий в одной точке. «Боги возвращаются в этот мир», — усмехнулся Норик. И жрец схватился за воротник, дергая его, словно ему воздуха стало мало. «Не пугайтесь так, светлейший!» Король Гаргулий точно насмехался над несчастным. «Не ваш ли храм денно и ночно молил об этом столько десятилетий?» Что-то мне кажется, что даже если и его, то лично этот жрец молил совсем об ином. Пока светлейший приходил в себя, нас окружили жители поместья, приветствуя счастливыми возгласами и пожеланиями счастья, любви и благополучия. Но радостнее всех в этом храме были побратимы мужа, особенно будущий герцог Эйвери, который избежал брака со мной.